Медленно сказала она и положила трубку. Мне было очень жаль. Дружбой с Геленкой я гордилась, но я ничего не могла с собой поделать. Слишком уж несправедливо разной была их судьба. Одной все, и на тебе еще, еще и еще. У другой все отнято, и даже самая жизнь. «Идем пройдемся, Владя», — позвал Даня, — «а то голова болит». Я надела пальто, расчесала перед зеркалом волосы. Папа как-то озабоченно посмотрел мне вслед. Мы сбежали, держась за руки по лестнице, и Даня уволок меня в беседку во дворе, которая оказалась пустой. Обычно ее занимают парочки. Только мы сели, как Даня ринулся меня целовать. «Не целуй меня больше, Даня!» — сказала я не без внутреннего сожаления, но твердо. «Это почему? Я люблю другого. Не выдумывай, пожалуйста!» «Я не выдумываю. Я действительно люблю одного человека. Но я же решил, что мы с тобой поженимся. Я писал тебе об этом. Правда, сейчас я еще не устроен. Причем здесь не устроен? Ты через несколько лет будешь известным артистом. Но я люблю другого, Даня». «Это серьезно?» — недоверчиво переспросил он. «Очень серьезно. Я люблю его ровно год и буду любить всю жизнь», — упавшим голосом договорил Даня. «Но это же невозможно, Владя!» — закричал он. «Ты мне нужна, Владька моя! Ты же всегда была в меня влюблена. Ты с третьего класса глаза на меня пялила, разве нет? Ты незаурядная личность, Дан. Это меня всегда привлекало в тебе, в людях. Но полюбила я другого». «Кто он?» «Инспектор угрозыска». «О, боги! Он что, так красив?» «Нет, Даня. Зачем сотруднику угрозыска красота? Хватит ума и сердца. Вот ты очень красив. Поклонниц у тебя будут тысячи. Учти, что это будет тебе очень мешать в великом твоем труде». Дан даже не огрызнулся. Он, кажется, приуныл. «И когда свадьба?» «Понятия не имею. Он еще в меня не влюбился. Не объяснялся мне в любви. Может, в одно прекрасное время сообщит, как и ты, что решил жениться на мне. А может, женится на какой-нибудь нахальной, противной девчонке. Откуда я знаю?» «Значит, между вами ничего нет?» Я только вздохнула. «И даже не целовались? Он мой друг». «Он дурак!» — безапелляционно изрек Даня. Он заметно повеселел и даже попытался на радостях снова заключить меня в объятия. Самое удивительное во всем этом то, что Даниил мне очень нравился. Поцелуи его кружили голову, были слаще меда и вина. И я даже пожалела чуть-чуть, что люблю Ермака, а не Дана. Даниил, конечно, станет актером, и мне завидовали бы все московские девчонки. Черт побери! Ермак, по сравнению с Даном, был неказист, невысок, профессия отнюдь не выигрышная. Но что поделаешь, я его любила. Может, без взаимности. Будет у меня неразделенная любовь. Почему именно его я любила? Тайна сия велика есть. Так говорится в Евангелии, которого я еще не читала. Выписала из какого-то романа. Как хорошо сказано. Тайна сия велика есть. Да, великая тайна — любовь человеческая. «Владенька, но ты не порвешь нашей дружбы?» — спросил Даниил не без тревоги. «Нет, конечно». Он окончательно успокоился, решив, что время покажет. Все равно ему сейчас не до женитьбы. «В какой театр ты думаешь идти?» — спросила я. «В какой надо, в такой пойду. Когда устроюсь, скажу». «Даня, иди к режиссеру Гамон Гамона. Отзывчивый, честный человек. Он сразу поймет,